Глава четвертая. Было утро. Жанна еще не вставала. Барон вошел к ней, сел на постель и сказал: «Господин виконт просил у нас твоей руки». Ей хотелось спрятать лицо под одеяло. «Мы сказали, что дадим наш ответ несколько позднее», — продолжал отец. Она тяжело дышала от волнения. Барон помолчал немного и потом прибавил, улыбаясь: «Мы ничего не хотели решать, не поговорив с тобой. Твоя мать и я, мы ничего не имеем против этого брака, но отнюдь не намерены уговаривать тебя. Ты гораздо богаче его. Но когда дело идет о счастье всей жизни, не надо думать о деньгах. У него нет никаких родственников, и если бы ты вышла за него, он вошел бы как сын в нашу семью, тогда как, выйдя за другого, ты, наша дочь, вошла бы в чужую семью. Мальчик нам нравится. А тебе нравится?» Она покраснела до корней волос и пробормотала: «Я согласна, папа». Отец заглянул ей в самые глаза и, все улыбаясь, прошептал: «Я подозревал это, мадмуазель». До вечера она была точно пьяная, не замечала, что делает, машинально брала одни вещи вместо других, и ноги у нее были усталые, хотя она совсем не ходила. Около 6 часов, когда она сидела с матерью под платаном, показался виконт. Сердце Жанны бешено заколотилось. Молодой человек подошел спокойно, без следа взволнованности. Подойдя совсем близко, он взял пальцы баронессы и поцеловал их. Затем, приподняв трепещущую руку девушки, припал к ней долгим, нежным и признательным поцелуем. И началась для жениха и невесты лучезарная пора. Они одни беседовали в уголках залы или в роще, сидя на земле. Иногда гуляли по аллее баронессы. Он говорил о будущем. Она шла, опустив глаза к дорожке с пыльными следами от ног баронессы. Раз дело было решено, то хотели ускорить развязку, и потому брачная церемония была назначена через 6 недель, 15 августа. Потом молодые тотчас же отправятся в свое брачное путешествие. Жанна выбрала Корсику. Там она будет чувствовать себя более наедине, чем в итальянских городах. Они ждали назначенного дня их союза без сильного нетерпения, но оба, охваченные атмосферой чарующей нежности, наслаждаясь тонкой прелестью невинных ласк, прикосновений рук, страстных взглядов, до того долгих, что, казалось, сливаются в них их души, и смутно томило неясное желание жарких объятий. Было решено, что на свадьбу не пригласят никого, кроме тети Лизон, сестры баронессы, которая жила в Версале в монастыре. Когда умер их отец, баронесса хотела, чтобы сестра жила с ними, но старая дева, которую всегда преследовала мысль, что она всем в тягость, никому ни на что не нужна и только мешает, поселилась в одном из тех монастырей, что сдают комнаты одиноким и скорбным людям. Время от времени она на месяц-другой приезжала к сестре. Это была маленькая, молчаливая женщина, всегда старавшаяся быть незаметной, появлявшаяся лишь к завтраку и обеду и тотчас же затем уходившая к себе в комнату и запиравшаяся там одна. У нее было доброе и старческое лицо, хотя ей было всего 42 года, и ласковые и печальные глаза. Дома на нее почти не обращали внимания. Когда она была совсем маленькой, ее совсем не ласкали, потому что она была нехороша собой и очень тихая. И она бесшумно сидела где-нибудь в уголке. Когда она стала девушкой, никто не обращал на нее внимания. Она была точно тень или домашняя вещь, живая мебель, которую привыкли видеть каждый день, но о которой никогда не думают, не беспокоятся. Сестра, по приобретенной в родительском доме привычке, смотрела на нее как на существо, обиженное природою и совершенно незначительное. С нею обращались фамильярно, не стесняясь, и под этим крылось снисходительное пренебрежение. Ее звали Лис, и это кокетливое и молодое имя точно стесняло ее. Когда увидали, что она замуж не выйдет, никогда не выйдет, Лис переделали в Лизон. С рождением Жанны она превратилась в тетю Лизон, скромную родственницу, чистенькую, страшно робкую, даже с сестрой и зятем, хотя они ее любили, но какую-то смутную любовью, какую-то равнодушную нежностью, несознаваемую симпатией. Иногда, когда баронесса вспоминала о давно минувших днях своей юности, она, чтобы точнее определить время, говорила: «Это было тогда, когда Лизон сделала свою выходку». И больше ничего. Эта выходка оставалась окутанной каким-то туманом. Раз вечером, когда Лиз было 20 лет, она бросилась в воду. Никто не знал, почему. Ничто в ее жизни, в ее поведении не позволяло предвидеть такой безумный шаг. Ее вытащили полумертвой. И родители, вместо того, чтобы доискаться таинственной причины этого проступка, только с негодованием взмахивали руками и говорили о выходке совершенно так же, как о несчастье с лошадью Коко, которая незадолго перед тем сломала себе ногу, попав в колесо, и ее пришлось подстрелить. С тех пор на Лиз, вскоре превратившуюся в Лизон, стали смотреть как на глупенькую. То ласковое пренебрежение, которое она внушала своим близким, понемногу сообщалось и всем окружающим. Даже маленькая Жанна, угадывая своим детским чутьем отношения взрослых, совсем не интересовалась теткой, никогда не входила к ней в комнату, не целовала ее. И, казалось, только одна горничная Розалия, убиравшая и эту комнату, знала, где она находится. Когда тетя Лизон входила в столовую к завтраку, крошка по привычке подходила к ней, подставляла свой лобик. И только. Если кому-нибудь нужно было сказать ей что-нибудь, за ней посылали лакея. И когда ее не было дома, никто никогда не интересовался ею, никто никогда не думал и никогда не приходило в голову спрашивать: «А где же Лизон? Я не видел ее сегодня утром». Она не занимала никакого места в жизни семьи. Это было одно из тех существ, что живут невидимые своим близким, точно неузнанные, и чья смерть не создает никакой пустоты в доме. Одно из тех существ, что не умеют войти ни в жизнь, ни в привычки, ни в симпатии живущих бок о бок с ними. Когда произносили «тетя Лизон», эти два слова как будто не вызывали ни в чьей душе никаких чувств, звучали так, точно говорили «кофейница», «сахарница». Она ходила всегда маленькими, торопливыми и беззвучными шагами, никогда не производила никакого шума, никогда ни за что не задевала, точно сообщала вещам свойство не издавать никаких звуков. Руки у нее были сделаны точно из ваты, так легко и мягко прикасались они ко всему. Она приехала около середины июля, вся взбудораженная мыслью об этом браке, привезла целую кучу подарков, и подарки эти, потому что они были от нее, остались почти незамеченными. Со следующего же дня никто уже не обращал на нее никакого внимания. Но сама она была полна необычайного волнения, и глаза ее не отрывались от жениха с невестой. С чрезвычайной, лихорадочной энергией занялась она приданным, работала как простая портниха у себя в комнате, куда никто к ней не заглядывал. То и дело показывала она баронессе носовые платки, которые сама подрубила, полотенца, на которых вышила метки, и спрашивала: «Так хорошо, Аделаида?» И баронесса, небрежно глядя на протягиваемую вещь, говорила: «Да не хлопочи ты так, моя бедная Лизон». Как-то в конце месяца, после душного жаркого дня, наступила лунная, светлая и теплая ночь из тех ночей, что тревожат, нежат, напрягают нервы, точно будят в душе всю ее поэзию. В мирную залу вливались ласковые дыхания полей. Баронесса играла с бароном в карты в кругу света, который ложился на стол от абажура. Тетя Лизон сидела между ними и вязала. А молодые люди, облокотившись о подоконник раскрытого окна, смотрели в затопленный лунным светом сад. От липы и платана ложились тени на траву лужайки, и бледные, светлые, вытягивались до самой рощи, ставшей совсем черной. Влекомая непобедимо нежными чарами этой ночи, этой прозрачностью освещенных деревьев, Жанна повернула голову к родителям и сказала: «Папа, мы пройдемся немного там, по траве, перед замком». «Ступайте, дети мои», — ответил барон, не отрываясь от игры. Они вышли из дому и стали медленно ходить по белой лужайке до леска в глубине ее. Часы бежали. Они и не думали возвращаться домой. Баронесса, усталая, захотела спать. «Надо позвать наших влюбленных», — сказала она. Барон окинул глазами большой освещенный луною сад, в котором тихо бродили две тени. «Оставь их», — сказал он, — В саду так хорошо. Лизон подождет их. Правда, Лизон?» Старая дева подняла от вязания встревоженные глаза и ответила своим робким голосом: «Конечно, я подожду». Отец помог баронессе встать и сам, истомленный жарким днем, сказал: «Я тоже лягу», и ушел с женой. Тогда и тетя Лизон встала и, оставив на ручке кресла начатую работу, свои шерсти и большую спицу, подошла к окну, облокотилась и стала глядеть в чарующую ночь. Жених и невеста все ходили взад и вперед по лужайке, от рощи к крыльцу, от крыльца к роще. Они сжимали друг другу руки и шли молча, точно слились с поэзией, какую изливала земля. Вдруг Жанна увидала в раме окна силуэт старой девы, четко вырисовывавшийся от света лампы. «Смотри, тетя Лизон глядит на нас!» Виконт поднял голову и сказал равнодушным, безразличным голосом: «Да, глядит на нас». И они продолжали тихо ходить, грезить, любить друг друга. Траву покрыла роса, им стало холодно. «Пойдем домой», — сказала Жанна. И они вернулись в замок. Когда они вошли в залу, тетя Лизон уже снова сидела за своим вязанием. Лицо низко опустилось к работе, худые пальцы слегка дрожали, точно очень устали. Жанна подошла к ней. «Теперь, тетя, пойдем спать». Старая дева подняла глаза. Они были красные точно от слез. Влюбленные не обратили на это внимания. Вдруг юноша заметил, что тонкие башмачки девушки мокрые. Он затревожился, спросил нежно: «Не холодно вашим дорогим крохотным ножкам?» Пальцы тетки задрожали так сильно, что работа выпала из них. Клубок шерсти покатился по паркету. Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала, зарыдала. Жених и невеста, ошеломленные, смотрели на нее. Потом Жанна бросилась перед ней на колени, отвела руки от лица и растерянно повторяла: «Да что с тобой? Что с тобой, тетя Лизон?» Тогда бедная женщина прошептала, и в голосе ее переливались слезы, все ее тело дрожало от скорбного рыдания: «Знаешь, когда он тебя спросил, не холодно вашим дорогим крохотным ножкам? Мне никогда не говорили так. Мне никогда, никогда...» Жанна была изумлена, растрогана, и все-таки ей хотелось расхохотаться при мысли о возлюбленном, говорящем слова нежности тете Лизон. Виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Тетка быстро встала, оставила шерсть на полу, вязание на кресле, без свечи побежала вверх по темной лестнице и ощупью нашла свою комнату. Оставшись одни, молодые люди весело и ласково переглянулись. «Бедная тетя», — прошептала Жанна. «Должно быть, она сегодня вечером немного тронулась», — ответил Жюльен. Они держались за руки, не решаясь расстаться, и тихо-тихо прильнули друг к другу в первом поцелуе пред пустым креслом, в котором только что сидела тетя Лизон. На завтра они и не вспомнили о слезах старой девы. Две недели, предшествовавшие свадьбе, Жанна была довольно спокойна и тиха, точно устала от сладких волнений. Не было у нее времени задуматься и в утро решительного дня. Только испытывала она во всем своем теле какое-то громадное чувство пустоты. Точно ее мясо, кровь, кости растаяли под кожей. И вот когда она прикасалась к чему-нибудь, она замечала, что ее пальцы сильно дрожат. Она владела собой только на хорах церкви во время службы. Замужем. Итак, она замужем. Все, что произошло с утра, казалось ей сном, настоящим сном. Казалось, что все кругом стало иное. Самые жесты получали какое-то новое значение, а часы точно перепутали свои обычные места в дне. Она чувствовала себя ошеломленной, больше всего измученной. Еще вчера ничто в ее существовании не изменялось. Только главная надежда ее жизни становилась все ближе, делалась почти осязаемой. Она заснула девушкой. Теперь она жена. И так она перешагнула через тот рубеж, за которым таится будущее, со всеми своими радостями, своим постоянно грезившимся счастьем. У нее было такое чувство, что перед нею распахнулась какая-то дверь. Сейчас она встретит жданное. Церемония подходила к концу. перешли в ризницу, почти совсем пустую, потому что никого не пригласили, затем вышли назад в церковь. Когда они показались на пороге церкви, страшный треск заставил новобрачных вздрогнуть. Баронесса вскрикнула. Это был залп ружей, стреляли крестьяне, и эхо этих приветственных выстрелов докатилось до самых тополей. Был сервирован обед для семьи барона, для двух священников, новобрачного и свидетелей, которых выбрали из зажиточных окрестных земледельцев. Походили в ожидании обеда по саду. Барон, баронесса, тетя Лизон, мэр и аббат Пико стали шагать по аллее баронессы, а по противоположной аллее шагал большими шагами другой священник и читал свой молитвенник. С другой стороны замка доносился веселый шум крестьян, пивших под яблонями сидр. Разодетая по-праздничному толпа наполняла двор, парни и девки бегали друг за другом. Жанна и Жюльен пересекли рощу, поднялись на косогор и стали безмолвно смотреть на море. Было прохладно, несмотря на половину августа. Дул северный ветер, большое солнце сверкало в совершенно синем небе. Молодые люди пошли, повернув направо, ландами, чтобы попасть в лесистую долину, сбегающую к Ипору. Когда они дошли до леса, ветер уже не настигал их. Они свернули с дороги на узенькую лесную тропинку. С трудом могли идти по ней рядом. Жанна почувствовала, как его рука тихо обвела ее талию. Она ничего не сказала. Сердце у нее стучало, она тяжело, прерывисто дышала. Низкие ветки ласкали их волосы. Часто приходилось нагибаться, чтобы пройти. Она сорвала листок. На нем сидели две божьих коровки, похожие на две маленьких красные раковинки. «Смотрите, целая семья», — сказала она невинно, слегка овладев собою. Жюльен прошептал ей на ухо: «Сегодня вечером вы будете моей женой». Хотя она многое узнала с тех пор, как приехала в деревню, она до сих пор думала лишь о поэзии любви, и она была изумлена. Его женой? Разве она уже не его жена? Он стал целовать быстрыми, частыми поцелуями ее висок, шею, там, где вьются первые волоски. И каждый раз она вздрагивала от этих непривычных мужских поцелуев и инстинктивно отворачивала голову, чтобы уклониться от ласк, хотя они ее и очаровывали. Вдруг они заметили, что находятся уже на опушке леса. Она остановилась, смущенная, что ушли так далеко, что могут подумать. «Пойдемте назад», — сказала она. Он отнял руку, которой обнимал ее талию. Оба повернулись и оказались лицом к лицу, так близко, что каждый чувствовал на своем лице дыхание другого. Они поглядели друг на друга. Поглядели тем пристальным, острым, пронизывающим взглядом, в котором точно сливаются души. Они искали один другого в глазах, за глазами, в неведомой глубине существа. Они немым и упрямым допросом испытывали друг друга. Чем будут они друг для друга? Какую будет та жизнь, которую они сейчас начинают вместе? Что несут они один другому в этом долгом и нерасторжимом брачном союзе? Радость, счастье или разочарование? И им обоим казалось, что они еще никогда не видели один другого. И вдруг Жюльен, положив руки жене на плечи, сильно, глубоко поцеловал ее в самые губы, как еще никогда не целовал. Этот поцелуй проник до ее вен, до мозга в костях, и вся она была так потрясена, что с силою оттолкнула Жюльена обеими руками и сама чуть не упала на спину. «Уйдем отсюда! Уйдем!» — бормотала она. Он ничего не ответил, только взял ее руки в свои и не выпускал. До дома они не сказали ни слова. Остаток дня тянулся для них очень долго. За стол сели в сумерках. Обед был простой и довольно короткий, вопреки нормандским обычаям. Что-то стесняло обедающих. Только оба священника, мэр и четверо приглашенных фермеров проявляли грубоватую веселость, которая полагается на свадьбе. Смех замер. Слова мэра оживили его. Было около 9, собирались пить кофе. За окнами, под яблонями первого двора, начинался деревенский бал. В раскрытое окно был виден весь праздник. Фонарики, подвешенные к веткам, давали листьям светло-зеленый оттенок. Крестьяне и крестьянки водили хоровод и шумно пели какой-то дикий танец под слабый аккомпанемент двух скрипок и кларнета. Музыканты сидели на кухонном столе, как на эстраде. Порой шумное пение совсем покрывало звуки инструментов, и хрупкая музыка, раздираемая необузданными голосами, точно падала с неба кусочками, маленькими обрывочками из нескольких разрозненных нот. Из двух больших бочек, вокруг которых пылали факелы, разливали толпе вино и сидр. Две служанки безостановочно полоскали стаканы и рюмки в лоханке и подставляли их еще мокрые под краны, откуда текло красной струей вино и золотистой струей сидр. Томимые жаждою плясуны, спокойные старики, вспотевшие девушки толпились около бочек, вытягивали руки, чтобы поймать какой-нибудь стакан и, закинув назад голову, опрокинуть в горло любимый напиток. На одном столе был хлеб, масло, сыр, колбаса. Каждый время от времени проглатывал кусок, и этот здоровый, веселый праздник под кровом освещенных огнями листьев будил в уныло обедающих в зале желание также плясать, пить из этих пузатых бочек, закусывая ломтем хлеба с маслом или с сыром, луком. Мэр, отбивавший своим ножом такт, выкрикнул: «Великолепно, черт возьми, но точь-в-точь свадьба в Ганне!» Пробежал подавленный смех. Аббат Пико, естественный враг гражданской власти, возразил: «Вы хотите сказать в Канне», но тот не хотел сознаться в своей ошибке. «Нет, господин кюре, я сказал то, что хотел сказать, именно в Ганне». Встали из-за стола и перешли в гостиную. Потом вышли на двор и смешались под выпившим народом. Вслед за тем гости разошлись. Барон и баронесса из-за чего-то ссорились в полголоса. Госпожа Аделаида, задыхаясь сильнее, чем когда-нибудь, отказывалась сделать что-то, о чем просил муж. Наконец сказала почти громко: «Нет, друг мой, я не могу, не знаю, как к этому приступить». Тогда отец отошел от нее и подошел к Жанне. «Хочешь, дочка, пройдемся немного?» Вся взволнованная, она ответила: «Как тебе угодно, папа». И они вышли. Как только они вышли на двор, их обдало сухим ветром, тем холодным летним ветром, в котором уже чувствуется осень. По небу быстро бежали облака, закрывая и опять открывая звезды. Барон прижимал к себе локоть дочери и нежно пожимал ей руку. Они шли несколько минут, он, по-видимому, колебался. Наконец, решился. «Дитя мое, я должен исполнить одно... трудное дело, которое, собственно, должна бы сделать твоя мать. Но она отказывается, и потому мне приходится занять ее место. Я не знаю, насколько тебе знакома жизнь. Есть тайны, которые самым заботливым образом скрывают от детей, в особенности от девочек, от девушек. Потому что девушка должна остаться чиста душою, безупречно чиста до того часа, когда отдадут ее в руки человеку, который позаботится об ее счастье. Он должен приподнять покров, наброшенный на сладкую тайну жизни. Но девушка, если ее не коснулась никакая догадка об этой тайне, часто возмущается и протестует против немного грубой действительности, спрятанной за грезами. Оскорбляется ее душа, даже и тело, и она отказывает мужу в том, на что и закон человеческий, и закон природы дают ему полное и неоспоримое право. Я не могу, дорогая, сказать тебе ничего больше. Но не забудь, ты вся принадлежишь твоему мужу». Что она знала? О чем догадывалась? Она задрожала, тяжелая печаль легла ей на сердце, точно скорбное предчувствие. Они вернулись домой и, глубоко изумленные, остановились в дверях гостиной. Госпожа Аделаида рыдала на груди Жюльена. Ее шумные слезы, точно выдуваемые кузнечным мехом, казалось, струились одновременно из носа, рта, глаз. Молодой человек, растерянный, неловко поддерживал толстую женщину, бившуюся в его руках и вверявшую ему свою крошку, свою дорогую, свою обожаемую дочь. Барон бросился к ним. «О, не надо сцен, не надо слез, прошу вас!» И он усадил в кресло жену, утиравшую мокрое от слез лицо. Затем он обернулся к Жанне. «Ну, моя маленькая, поцелуй скорее мать и ступай спать». Сама, готовая расплакаться, Жанна торопливо поцеловала родителей и убежала. Тетя Лизон еще раньше ушла к себе в комнату. Барон и его жена остались одни с Жюльеном. И всем троим было так неловко, что никто не мог сказать ни слова. Мужчины во фраках стояли, не глядя друг на друга. Госпожа Аделаида ушла глубоко в кресло, и в горле у нее еще переливались рыдания. Смущение делалось невыносимым, и барон заговорил о путешествии, в которое молодые люди отправлялись через несколько дней. Жанну в ее комнате раздевала Розалия и плакала, как фонтан. Руки ее не слушались, не находили тесемок и булавок. Горничная казалась еще более взволнованной, чем ее госпожа, но Жанна не замечала ее слез. У нее было такое чувство, будто она вступила в какой-то иной мир, на какую-то другую планету, далеко от всего, что она знала, что любила. Все в ее жизни и в ее мыслях точно перевернулось, и даже шевельнулась у нее в голове странная мысль — любит ли она своего мужа? Вдруг он показался ей совсем чужим человеком, которого она едва знает. 3 месяца назад она даже не подозревала об его существовании, а теперь она его жена. Почему? Зачем она так быстро упала в брак, точно в раскрывающуюся под ногами пропасть? Когда ее ночной туалет был окончен, она юркнула к себе в постель. От свежего белья она вздрогнула, и еще сильнее стало ощущение холода, одиночества, печали, уже 2 часа таким гнетом лежавшее у нее на сердце. Розалия, продолжая всхлипывать, убежала. Жанна стала ждать. Ждала в страхе, со сжимающимся сердцем, чего-то, о чем догадывалась, о чем в неясных словах говорил ей отец этого таинственного раскрытия великой тайны любви. Она не слышала шагов по лестнице. В дверь 3 раза тихо постучали. Она страшно вздрогнула, вся затрепетала и ничего не ответила. Снова постучали, потом щелкнул замок. Она спрятала голову под одеяло, точно к ней пробирался вор. По паркету тихо застучали башмаки, и вдруг кто-то прикоснулся к ее постели. Она нервно привскочила и слегка вскрикнула. Высунув из-под одеяла голову, она увидела, что около нее стоит Жюльен и с улыбкой смотрит на нее. «О, как вы меня испугали!» — сказала она. «Разве вы не ждали меня?» — спросил он. Она не ответила. Он был во фраке, эффектный, красивый, и ей стало страшно стыдно, что она лежит перед этим мужчиной. Они не знали, что сказать, что сделать, не смели даже смотреть друг на друга в эту важную и решительную минуту, от которой зависит самое сокровенное счастье всей жизни. Он, может быть, смутно чувствовал, как опасна эта борьба и какое нужно самообладание, какая тонкая и нежная деликатность и ловкость, чтобы ничем не оскорбить стыдливости девственной и мечтательной души. Он тихо взял ее руку, поцеловал и, опустившись перед кроватью на колени, как перед алтарем, прошептал еле слышно: «Вы будете любить меня». Она, вдруг успокоенная, подняла с подушки голову в облаке кружев и с улыбкой проговорила: «Я уже люблю вас, друг мой». Он стал целовать тонкие пальчики жены и сказал голосом, изменившимся от страсти: «Хотите доказать мне, что любите меня?» Она снова вся затрепетала и, плохо понимая, что говорит, сказала, вспомнив слова отца: «Я ваша, мой друг». Он покрыл ее руку влажными поцелуями и, тихо приподнявшись, стал приближаться к ее лицу, которое она опять попробовала спрятать под одеяло. Вдруг, забросив руку через кровать, он обнял жену, покрытую одеялом, а другую руку сунул под подушку и приподнял с нее ее голову. И тихо-тихо спросил: «Так вы дадите мне немножко места рядом с вами?» Ей стало страшно. Инстинктивно страшно, и она пробормотала: «О, не сейчас, умоляю вас». Он был, по-видимому, смущен, немного задет и опять заговорил с мольбою, но несколько резче: «Зачем откладывать, ведь все равно это будет». Ее резнули эти слова, но она покорно повторила: «Я ваша, мой друг». Он быстро ушел в уборную, и она ясно слышала его движение, шум снимаемой одежды, звяканье денег в кармане, два последовательных стука снятых ботинок. И вдруг в кальсонах, в носках он быстро прошел по комнате, чтобы положить на камин часы. Потом снова побежал в соседнюю комнату, повозился там еще некоторое время. Жанна быстро перевернулась на другой бок и, почувствовав, что он подходит, закрыла глаза. Она привскочила, точно хотела спрыгнуть на пол, когда около ее ноги скользнула другая нога, холодная и волосатая. Жанна закрыла лицо руками и, готовая кричать от страха и растерянности, забилась в самый угол кровати. Он тотчас же обнял ее, хотя она лежала к нему спиною, и жадно целовал ее шею, кружева ночного чепчика, вышитый воротник рубашки. Жанна не шелохнулась, вся замерла в великом страхе, чувствовала, как сильная рука ищет ее груди, которую она закрыла локтями. Вся взбудораженная, она тяжело дышала под этими грубыми прикосновениями, и ей больше всего хотелось спастись, убежать, запереться где-нибудь далеко от этого человека. Он лежал теперь неподвижно. Она чувствовала на спине его теплоту. Ее испуг еще раз затих. И ей вдруг пришло в голову, что нужно только повернуться, чтобы поцеловать его. Наконец он, по-видимому, стал терять терпение и сказал опечаленным голосом: «Значит, вы не хотите быть моей женой?» Она сквозь пальцы пробормотала: «Разве я не ваша жена?» «Нет, дорогая», — ответил он, и в голосе его был оттенок досады. «Не издевайтесь надо мной». Ее больно задел этот недовольный тон его голоса, и она вдруг повернулась к нему, чтобы попросить у него прощения. Он жадно обхватил ее тело, покрыл стремительными поцелуями, безумными, впивающимися все ее лицо, шею оглушил ласками. Она раскрыла руки и неподвижно лежала под его ласками, не сознавая, что он делает. Все мысли путались, она ничего не понимала. Вдруг острая боль прорезала ее, и она застонала, забилась в его руках, а он насильно взял ее. Что произошло затем, она ничего не помнила, потому что потеряла голову. Ей казалось только, что он осыпал ее губы градом коротких признательных поцелуев. Потом он, по-видимому, что-то говорил еще, а она что-то отвечала. Потом он сделал еще несколько попыток, но она в страхе отталкивала его. Когда она отбивалась, она почувствовала прикосновение к груди густых волос, которые раньше почувствовала на ноге, вздрогнула и отодвинулась. Устав от безуспешных просьб, он лежал неподвижно на спине. Она задумалась, глубоко до самого дна души разочарованная, обманувшись в том опьянении, которое рисовалось в воображении совсем иным, в том блаженстве, которое теперь разлетелось. Она говорила себе: «Так вот, что он называет быть его женой. Это!» Она долго лежала так, убитая, скорбная, и глаза ее блуждали по коврам на стенах, по старой любовной легенде, окружавшей ее комнату. Жюльен молчал, не двигался. Она осторожно перевела глаза на него и увидала, что он спит. Он спал с полураскрытым ртом, со спокойным лицом. Он спал! Она не могла этому поверить. Чувствовала себя возмущенной, оскорбленной этим сном еще сильнее, чем его грубым поступком. Как мог он спать в такую ночь? Значит, в том, что произошло между ними, для него не было ничего поразительного, неожиданного. О, она предпочла бы, чтобы ее избили, изнасиловали, замучили ненавистными ласками до потери сознания. Она лежала неподвижно, облокотившись на подушку, наклонившись к нему, и прислушивалась, как между его губами проходило легкое дыхание, порою превращавшееся в похрапывание. Наступил день. Сначала тусклый, потом светлый, потом розовый, потом сверкающий. Жюльен открыл глаза, зевнул, потянулся, поглядел на жену, улыбнулся и спросил: «Хорошо спала, дорогая?» Она заметила, что теперь он говорит ей «ты», и пораженная ответила: «Да, хорошо, а вы?» «О, я отлично!» И, повернувшись к ней, он поцеловал ее и стал спокойно разговаривать с нею. развивал планы будущей жизни, причем упоминал об экономии, и это несколько раз повторенное им слово удивило Жанну. Она слушала его, плохо улавливая смысл слов, смотрела на него, и тысячи мыслей быстро проносились в ее мозгу. Пробило 8. «Ну, надо вставать», — сказал он. «Мы будем смешны, если будем долго в постели». И он слез первый. Одевшись, он мило помог одеться жене, не позволив позвать Розалию. Когда они уже выходили из комнаты, он задержал ее. «Знаешь, когда мы вдвоем, мы можем теперь говорить друг другу «ты». Но в присутствии родителей пока лучше подождать. Это будет вполне естественно, когда мы вернемся из нашей свадебной поездки». Она сошла вниз только к завтраку. День прошел так, как всегда, точно не произошло ничего нового. Только стало одним мужчиной в доме больше.